Дневник профессора, 29 декабря 2023 года. Иногда мне кажется, что я схожу с ума здесь, в Кингспорте. Сидя на скамейке парка, я чувствовал полное бессилие разобраться в происходящем. Уму непостижимые фантастические события, которые перемежались с предостерегающей запиской, полученной миссис Хоттерстон, и проникновением в комнату отеля, отчего я потерял покой и утратил ощущение безопасности. Теперь мне отовсюду мерещится угроза. Не лучше ли уехать? Зачем мне все это? Ради Ребекки. Подумав об этом, я почувствовал сильную горечь от того, что в Кингспорте нет синагоги. «Сходите в церковь моряков на Фостер-стрит и исповедуйтесь», как будто читая мои мысли, неожиданно произнес незнакомый седовласый мужчина в фетровом старомодном пальто и шляпе, невесть откуда появившийся рядом на скамье. «Вот уже более 300 лет она имеет статус внеконфессиональный. Из поколения в поколение, по мужской линии, хорны передают право отпускать грехи и облегчать души заблудших в наши края прихожан разных религий и со всего света». «Спасибо, но в иудаизме отсутствуют исповеди». Решив принять правила этой игры, ответил я незнакомцу в своей обычной манере, так, как будто это был мой старинный приятель. «А вы не исповедуйтесь, просто побеседуйте. Иногда обычный человеческий разговор может многое». Сказав это, мужчина встал со скамьи и удалился. Поразмыслив, я понял, что он был прав. У меня была жгучая потребность выговориться. Однако, кому я мог бы довериться? Полковнику? Сестрам Трип? Миссис Хоттерстон? Конечно, нет. Итак, отыскав моряцкую церковь на карте, я направился на Фостер-стрит. Она находилась в северной части города, в Харбор-сайде, неподалеку от дома Смитов. Когда я искал место, чтобы припарковать автомобиль, мне показалось, что я заметил мисс Смит, выходящую из церкви. Или то была просто похожая прихожанка? Аскетичный обветшалый фасад здания 18-го столетия говорил о том, что примерно с полвека назад его реставрировали. У стен, прямо на дороге, сидели нищие всех оттенков кожи, выпрашивая милостыню у прохожих. Стыдно признаться, но я всегда испытывал презрение к подобным людям, отчего высокомерно прошел мимо. «Не лучше ли вам пойти работать?» — думал я, закрывая за собой высокую узкую дверь храма. Несмотря на обилие окон, внутри оказалось сумрачно, и даже редкие лампы по стенам не давали достаточно света. Пробыв здесь продолжительное время, нельзя было сказать, день или ночь сейчас за окном. Длинная зала опустела, когда я разминулся у двери с тремя людьми, во внешности которых я приметил нечто родственное. Вместе с ними мимо меня скользнул стойкий рыбный запах. «Семья моряка», — заключил я. Рядом с кафедрой, у алтаря, я различил темный силуэт преподобного Элии Хорна. Им оказался довольно-таки молодой, не более 35 лет, и приятный на вид человек, который сразу расположил меня к себе. «Присаживайтесь, мистер Тирли», — сказал он. «Кажется, вы так представились. Вижу, ногам вашим приходится несладко в этом путешествии». Узнав, что я сын Израилев, преподобный Хорн поведал мне, что каждый второй его прихожанин — моряк, и исповедует бог весть что. «Я редко провожу здесь обряды католической церкви», — с милой улыбкой говорил он. «Церковь моряка — особое место в Кингспорте. Ни я, ни мой отец, ни отец моего отца никогда не подчинялись католической церкви, хотя, безусловно, к ней относимся. Так уж повелось. Мы называем этот дом внеконфессиональным, поскольку морякам, что пристают к нашим берегам вот уже четвертый век подряд, нужны свои боги, а представителям каждого религиозного течения затруднительно основывать свою общину. Мэр махнул на эту проблему рукой, однако мои предки, сами прибывшие сюда в 18 веке из Калькутты, решили основать такое место. С тех пор мы, хорны, чаще всего слушаем и, если возможно, помогаем советам. Когда необходимо, совершаем таинство. «Беседа — как раз то, что мне нужно», — подумал я. Однако, как же мне ему рассказать обо всем, приключившемся со мной, не запятнав свою безупречную репутацию клеймом сумасшедшего? «Будь что будет», — подумал я, и, стараясь не смотреть в глаза преподобному отцу, начал рассказывать с самого начала, с того дня, как впервые услышал о культе зеленого пламени. «Мы расположились прямо на скамье, друг подле друга», — говорил я долго и подробно. Священник ни разу не перебил меня и слушал очень внимательно. Несколько раз он казался мне сильно удивленным, иногда взволнованным, настолько, что его высокий, открытый, неиспещренный еще морщинами лоб покрывало испарина. Однажды, в том месте, когда я рассказывал о получении мною путеводителя по Кингспорту, он выкрикнул, что этого не может быть, хотя тут же извинился, сославшись на то, что существование книги легендарно и не подтверждено. «Так думали многие мои противники», — с усмешкой сказал я. «Однако вскоре я докажу, что они ошибались». Я рассказал преподобному отцу о том, как нашел зуб дьявола, после чего видел сны, о странных письменах на стенах маяка, о доме полковника Смита и найденном там спуске в катакомбы, о посещении их, о том, что мне удалось вычитать на страницах путеводителя. Скрыл я лишь то, что прочитал в главе «Древние обряды», обошел стороной посещение семейства Трипов и совсем не упомянул о Ребекке. Закончив, я посмотрел на отца Хорна, ожидая, что его неудержимый смех сейчас раскатится под сводами церкви. Однако лицо священника было серьезно и непроницаемо. «Я понимаю, что вы не верите мне, преподобный», — добавил я спустя минуту тишины. «Отчего же? Я верю вам, мистер Тирли», — глубоко вздохнув, сказал он. «Вы ученый, особая каста людей. Как и журналисты, пытаетесь докопаться до истины во что бы то ни стало, даже несмотря на то, что она может оказаться губительной для вас самих и для многих людей вокруг». Продолжая сидеть рядом, он корпусом повернулся ко мне и говорил теперь медленно, низким, почти грудным голосом. «Вы сами того не зная, а может быть и осознанно, вычитав нужное в путеводителе, уже прошли несколько таинств, нашли несколько скрытых знаков и символов на пути приобщения к культу. Мне жаль вас, вы не догадываетесь, с какой опасностью столкнулись». Тут он встал. Я наблюдал за ним, гадая, что же он намеревается сделать. Священник подошел к дверям и запер их. «Преподобный, вы что-то знаете о культе поклонения Тулсше?» — спросил я громко, поднимаясь с места. «Прошу, расскажите мне все. Я не отступлю перед опасностью. Заверяю вас, меня уже предупреждали, и не единожды. Я много думал об этом. Однако, скажите, преподобный, что терять мне, одинокому старику? Жизнь? Она уже прожита». «Вся беда людей в том, что они думают о жизни как о чем-то конечном, совершенно забывая о душе, бессмертное существование которой по чьей-то всемогущей воле может превратиться в бесконечные адские страдания», — проговорил он, и голос его вдруг стал угрожающим. Мне показалось тогда, что он смотрел на меня с нескрываемой злостью. Огонь испепеляющей ненависти теперь горел в его глазах. «Не знаю, кто украл у вас мифический путеводитель, ибо сект, враждующих и охотящихся за книгой, множество. Однако Это не культ зеленого пламени. Мои братья, по решению совета старейшин, в качестве предостережения, положили вам записку под дверь номера, как мы делаем всем, сующим нос куда не следует. Однако вы не вняли угрозам, поэтому сейчас вы умрете. Как, пастор? И вы тоже? Единственное, что вырвалось у меня в ту секунду. Понимаешь ли, сын мой, служить рядом с вратами ада — непростая работа. Злобно проговорил он и медленно двинулся ко мне. Не помню, испытывал ли тогда страх, однако все мои дряхлые мышцы напряглись так, как не напрягались уже тысячу лет. Стало невыносимо жарко, я попятился назад. Хорн никуда не спешил и надвигался на меня. С его телом происходили странные метаморфозы. Лицо будто остекленело и превратилось в маску. Руки исчезли под чересчур длинными рукавами сутаны. Да то ли худой, подтянутый живот стал набухать и выдаваться вперед и вширь. Казалось, что я бесконечно пячусь вдоль скамей, однако неожиданно я уперся спиной во что-то, после чего раздался грохот, а я, запнувшись, упал. Оказалось, что я ненароком опрокинул пьедестал с десятками горящих свечей. Лежа на боку и надеясь, что ничего себе не сломал, я не спускал глаз с бывшего священнослужителя. Вместо рук с каждой стороны сутаны теперь виднелись по нескольку шевелящихся темно-фиолетовых отростков, напоминающих осьминожьи щупальца. Снабженная двумя рядами присосок, каждая из них изгибалась и выкручивалась, удлинялась и укорачивалась, будто все отростки жили своей собственной жизнью, главной целью которой в данный момент стала моя смерть. То, что некогда было лицом, спало, точно пластмассовая маска, и теперь лежало на полу, а на его месте копошилась розово-белая, студенистая, слепая масса. Ужас не отпускает меня даже теперь, когда я записываю эти строки, сидя в обветшалом номере уже третьего по счету отеля, в который я только что заселился. Кажется, что я чувствую тот же смрад, в который погрузилась церковь моряка после перевоплощения Хорна. Уже миновала полночь, однако я не в силах заснуть. Не знаю, что со мной будет, Ребекка. Либо мне хватит духа и воли совершить задуманное ради нас, либо меня постигнет смерть от руки одного из последователей культа. В последнем случае, пусть эти записи послужат тем, кто отыщет мое остывшее тело. Милая, лежа перед алтарем на полу церкви, я не потерял самообладание. Я готов был умереть. Однако хотел продать свою жизнь подороже, и мне повезло. Правой рукой я нащупал старинный бронзовый подсвечник, в котором минутой ранее теплились две свечи. В тот миг я не обратил внимания на его форму, я просто искал орудие для защиты. Однако сейчас понимаю, как мне повезло. По центру канделябра, между двумя подставками под свечи, высился тонкий крест, три конца которого с течением времени стерлись и заострились. Когда нечестивая тварь бросилась на меня, все еще лежа на полу и вцепившись двумя руками в подсвечник, я резко выставил его перед собой. Прыгнув, Хорн напоролся на острие креста, и тот начал входить все глубже и глубже в его плоть. Даже плотная сутана не смогла защитить его тело. Из разреза раздался нечеловеческий вопль, существо в сутане неистово забилось на мне, и я чувствовал, как щупальца сжимают мое горло. Нестерпимый смрадный дух из приближающейся пасти чудовища обдавал лицо. Ей-богу, Ребекка, я думал, что пропал. В последнем усилии и объявшей меня ненависти, я начал поворачивать подсвечник в груди этого дьявольского создания. «Сдохни, сдохни, тварь!» — думал я, и эта мысль была бесконечной. По моим рукам текла теплая кровь, глаза застилала пелена, силы покидали меня, но я продолжал вращать. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что хватка твари ослабла, щупальца безвольно распластались по полу, а тварь всем своим весом придавила меня к полу. Сил не осталось ни на что. Я готов был умереть там, лежа в церкви. Однако постепенно почувствовал, что лицо обдает жаром, температура в помещении растет. Повернув голову, я увидел, что храм объяло пламя. Свечи, что я уронил при падении, спровоцировали пожар. Жизнь вернулась ко мне. Кое-как я сбросил с себя тело священника и поднялся. Несомненно, пройдет еще несколько минут, и все здание будет в огне. Я не думал о полиции, не думал о пожарных. Я думал лишь о том, как унести ноги. Уже стоя у входной двери, я обернулся. Страх понемногу уходил, уступая место холодной мысли и расчету. У меня украли путеводитель, однако я помнил, что для прохождения очередной двери на пути к вступлению в братство нужна была жертва. Нужно было убить человека, о чем, конечно, я помыслить не мог. Ребекка, это казалось мне чистым безумием, однако смерть сама нашла меня, а убийца неожиданно превратился в убиенного. Думая лишь об одной тебе, я со всех ног, насколько это было возможно, метнулся к трупу. Пламя уже охватило алтарь, поднималось по стенам и принялось за скамьи, поэтому мне пришлось оттащить мертвеца на безопасное расстояние. Было жарко, пот заливал глаза, я был измазан чужой кровью. Перевернув тело, я вытащил подсвечник из раны, отчего бурая, почти черная кровь хлынула сильнее. Я разодрал сутану и обнажил отвратительную грудь, которая только отдаленно напоминала человеческую. Конечно, я рисковал. Должна была появиться полиция, ведь пламя уже отчетливо было видно снаружи в окнах храма. Но я не хотел об этом думать. Дышать становилось все тяжелее. Дым застилал помещение. Я нагнулся как можно ниже к трупу, вспоминая нужные символы из путеводителя. Легко было ошибиться. Моя память могла подвести меня. Однако я не должен был упустить такой шанс, дорогая. Я не смог бы убить человека даже ради нас. Однако убитый был уже у моих ног. К тому же, для таких как он, смерть, вероятно, всего лишь временное неудобство. Кровью чудовища я начертал на его груди и морде нужные знаки, после чего распахнул двери и выбежал прочь. На улице к этому времени уже собралась толпа, ждали пожарную службу, сирена которой выла где-то на соседнюю улицу. Меня обступили случайные люди. Я же громко прокричал, что внутри есть еще прихожане, которым срочно требуется помощь. Толпа поредела, оставив меня. Запахнув посильнее плащ, чтобы прикрыть полой окровавленные руки, я незаметно покинул Фостер-стрит. Примечание издателей. Миссис Хоттерстон связалась с нами 31 декабря 2023 года, спустя 4 дня после того, как профессор Тирли последний раз выходил с ней на связь. Охваченная беспокойством, сначала она обратилась в полицию, где ее заверили, что все обойдется, что профессор обязательно отыщется, что случилось какое-то недоразумение. Однако, видя неподдельный испуг женщины, полицейские убедили даму, что свяжутся с полицией Кингспорта и узнают, не поступали ли какие-нибудь сведения о профессоре. В случае отсутствия какой-либо информации, они попросят коллег проверить отель Harbor Place, а также, на всякий случай, проверят все больницы и морги. Не успокоившись, женщина решила обратиться за помощью к немногочисленным друзьям ученого и обзвонить всех знакомых мистера Тирли, с которыми тот в последнее время поддерживал связь. Мы оказались единственными, кто проявил заинтересованность и не выказал равнодушия к переживаниям пожилой дамы. Внимательно ее выслушав, мы решили вылететь в Бостон ближайшим рейсом и уже на следующий день, 1 января, въехали в Кингспорт. Стоит пояснить, что на тот момент у нас не было дневника профессора, а значит, мы не могли знать, где помимо отеля бывал мистер Тирли. В Harbor Place нам сообщили, что профессор съехал отсюда 3 дня назад, и дальнейший его след был для нас потерян. Тогда мы отправились в полицейское управление Кингспорта, где нам сообщили, что осведомлены о пропаже господина Тирли и в данную минуту занимаются его поисками. Нас же, не предоставив абсолютно никакой информации, попросили вернуться домой и ждать вестей. Таким образом, оповестив миссис Хоттерстон, мы, испытывая тревогу и волнение за своего пожилого коллегу, уже 2 января ни с чем вернулись домой. Дневник профессора. Дата отсутствует. Страница была замарана кровью, последующая экспертиза подтвердила ее принадлежность профессору. «Я полностью готов. Я прошел все испытания, открыл все двери и теперь готов стать на низшую ступень иерархии слуг Тулсши. При одной этой невообразимой мысли меня пробирает дрожь, и первородный ужас накрывает меня с головой. Однако я должен быть стойким. Назад пути нет. Я должен изучить древний культ изнутри, проникнуть в тайны сокровенных ритуалов, проникнуть, чтобы дерзнуть исполнить задуманное. Я ехал сюда с иными намерениями. Но то, что открылось мне здесь, в Кингспорте, та призрачная возможность, неясный силуэт, который вырисовывался вдали, изменила все мои планы. Благодаря путеводителю я могу думать, размышлять и планировать такое, о чем раньше и речи быть не могло. Дорогая Ребекка, я люблю тебя. Всю жизнь и до сих пор я любил тебя так сильно, как никого и никогда не любил, и уже не полюблю. Скоро... «Скоро все сбудется, ибо я заплатил слишком большую цену, чтобы теперь не сдюжить и отступить. Я познал мудрость зуба дьявола и увидел реальность, которая свела бы иных с ума. Я воочию узрел созданий, что не должна носить земля. Я запятнал свою душу чужой кровью, совершив убийство. Так требовал безымянный автор утерянного путеводителя. Но то, что ждет меня дальше... страшнее всего. Знаешь, почему служители культа носят маски? Да потому что у них нет лиц. Зеленое пламя сожгло их. Только безликие могут пройти последнее испытание, обрести могущество и бессмертие. Я боюсь, буду ли я самим собой после этого? Буду ли я помнить о тебе, Ребекка? Буду ли еще способен любить тебя? Смогу ли довести все до конца и не забыть, для чего это затеял? Узнаешь ли ты меня в новом облике? Теперь же я намерен пойти к Смитам и вновь спуститься в катакомбы, чтобы переплыть безымянную реку, пройти черную бездонную пропасть и встретить их, тех, в чье существование так долго верил и встречи с кем так долго искал. Клянусь всепоглощающим зеленым пламенем, никакие Смиты не помешают этому. Однако, прежде чем я покину этот такой знакомый и ставший родным мир, я поставлю точку в своем кингспорском приключении и отошлю этот дневник миссис Хоттерстон, чтобы она, а вместе с нею и весь мир, узнали то, с чем мне пришлось столкнуться. Поняли, какой вызов бросил я самому себе и всей сути человеческой природы. Склонившись над этой страницей, я делаю глоток прекрасного вина, ведь я не забыл, что путеводитель предписывает 3 раза в день по пинте за раз вливать в себя лойгор на протяжении 5 дней до причастия. Однако, знал бы я раньше, что существует такой удивительный напиток, и я пил бы его на протяжении всей своей долгой жизни. Ведь раздобыть его оказалось так просто. Что ж, это была последняя глава моего путевого дневника, моя дорогая Джудит. Прощай и не печалься. Может быть, настанет день, когда я навещу тебя. И, к твоему удивлению, буду не один. С любовью и признательностью, за долгие годы доброты и терпения, доктор философии, профессор Колумбийского университета Ефраим Иосиф Тирли. Примечание издателей. С момента нашего возвращения домой 2 января прошло 11 дней. Однако ни от профессора, телефон которого был по-прежнему недоступен, ни от полиции нет никаких известий. Когда наше терпение уже было на исходе, а именно 13 января, раздался звонок от миссис Хоттерстон, которая, превозмогая волнение, сквозь слезы, сообщала нам, что получила письмо от неизвестного отправителя. Вскрыв конверт, она обнаружила дневник профессора Тирли. Так как мы уже успели стать участниками ее поисков, она просила нас приехать и прочесть документ, поскольку сама не могла заставить себя открыть тетрадь. Позволим себе опустить подробности нашей встречи, а также чтение вслух страниц дневника, с которыми только что познакомились и вы. Скажем лишь, что завладев рукописью, мы вновь отправились в Кингспорт, где и оказались 15 января. Решив между собой, что в полицию, от которой до сих пор не было толку, мы обратиться успеем позже, я и Кэмерон, ведомые записями профессора, отправились по его следам в надежде отыскать ключ или хоть какие-то зацепки к тайне его исчезновения. Ведь на тот момент не было известно совершенно ничего о его судьбе, начиная аж с 28 декабря. Обследовав все места, о которых господин Тирли упоминает в своем дневнике, мы были поставлены в тупик и пришли к очень противоречивым заключениям. Например, профессор действительно проживал в отеле Harbour Place с 19 по 29 декабря, что подтверждали документы бронирования и заселения, а также персонал гостиницы. Однако полковник Смит, обитающий ровно там, где описывал Ефраим Тирли, а также его тетя, опровергают знакомство с пропавшим ученым, утверждая, что никогда не слышали о нем и уж тем более не приглашали его к себе в дом. С разрешения Смитов мы осмотрели подвал их дома в Харборсайде и не нашли никакого намека на спуск под землю. Даже если профессор бывал здесь, где он нашел вход в катакомбы? Не на шутку озадачившись, мы отыскали автозаправочную станцию, на которой останавливался профессор и где, предположительно, он познакомился с полковником. Кое-как, получив доступ к единственной видеокамере, мы действительно разглядели на ней господина Тирли, однако понять, кто стоял с ним рядом, было невозможно, равно как и разглядеть номерные знаки машины нового знакомого профессора. В итоге не нашлось ничего, что подтвердило бы знакомство ученого с семьей Смитов. Также нам удалось установить, что профессор посещал музей и маяк. Однако публичную библиотеку, которая была в это время закрыта на ремонт, он не посещал. Не было его и в городском архиве, где любые запросы информации от посетителей заносятся в особую книгу посещений и где записи с именем профессора нет. На маяке никаких русалок на стенах мы, конечно же, не нашли. К этому можно добавить, что один из владельцев коттеджей на окраине Кингспорта, вблизи Кингспорт-Хэт, видел профессора 25 декабря неподалеку от особняка Мэннинга. Покрутившись у входа, старик так и не решился войти, после чего сел в автомобиль и уехал. В другой день похожего на Тирли человека видели в баре «Канат и якорь», однако никакого упоминания о визите в это место, да то ли всегда педантичный профессор, в дневнике не делает. Однако, куда более странным оказалось то, что никакой церкви моряков на Фостер-стрит нет и никогда не было. Более того, на этой петляющей улочке нет и дома с таким номером. Стоит ли вообще говорить, что 29 декабря во всем Кингспорте не случилось ни одного пожара? К сожалению, это все, что нам удалось выяснить о пребывании Ефраима Тирли в Кингспорте. Отчаявшись, мы отправились в полицию и рассказали о полученном по почте дневнике. В ответ нам рекомендовали отправляться домой, предоставив заниматься расследованием тем, кто должен им заниматься. Мы наотрез отказались уезжать, уведомив сержанта Биллингема о том, что будем ждать любых сведений в отеле Harbour Place. Шли дни, и, как следовало ожидать, расследование не двигалось. Горестная весть настигла нас 19 января, когда мы обдумывали возвращение домой. В полицейский участок обратился смотритель западного кладбища, который сообщил, что утром наткнулся на окровавленную рубашку, которая по внешнему сходству могла принадлежать профессору. Анализ крови подтвердил принадлежность вещи Ефраиму Тирли. «Дикие звери», — угрюмо подытожил сержант Биллингем и тем самым поставил в расследовании жирную точку. Полиция для галочки прочесала кладбище и ближайший лес, однако ничего не нашла. Также служители правопорядка посетили дом на Туманном утесе. Как они и ожидали, тот давно заброшен и необитаем. Джудит Хоттерстон, пребывая в удрученном настроении все это время, отказывалась верить в смерть ученого, однако сил на протесты у нее уже не осталось. 21 января мы вернулись в Оклахома-Сити. Подавленные такой серьезной потерей, мы вновь связались с миссис Хоттерстон с просьбой скопировать все бумаги профессора. Нам хотелось продолжить исследование профессора и, если повезет, найти нить, которая могла бы привести к разгадке его пропажи. Мы не хотели верить в то, что его могли задрать дикие звери. Казалось бы, эта история должна закончиться. Однако спустя 4 месяца, под конец апреля, на домашний адрес Кэмерона пришла посылка. Она была без адреса отправителя, что его сразу же насторожило, поскольку никто из его семьи ничего не заказывал и не ожидал. Распаковав бандероль и вскрыв полиэтиленовый пакет, он в ужасе отпрянул, уронив уродливое содержимое пакета на пол. Помимо этого ужасного предмета, от которого Кэмерон надолго потерял покой, посылка содержала короткое послание. Вот оно, дословно. «Профессор Ефраим Тирли спит и видит сны, быть может. Не пытайтесь его искать, господа. Закончите все свои исследования, иначе вас постигнет худшая участь». После этого ни я, ни Кэмерон больше не подступались к бумагам и рукописям профессора, решив, что издание дневника станет финалом нашей работы, а также финалом всех трудов профессора. Но и это еще не все. В конце лета до нас дошли слухи о том, что совсем недавно на кладбище святого Ансельма в Олбани, штата Нью-Йорк, вследствие движения грунта просело несколько десятков могил, в числе которых могила Ребекки Каролин Тирли. Нам думается, что это уже совсем другая история. По крайней мере, нам, Элайджи Беккеру и Кэмерону Уайту, очень бы хотелось так думать. Элайджа Беккер, Линдси Кэмерон Уайт. Тайная история Кингспорта. Повесть. Работа над аудиоверсией. Роман Панков. Спасибо за прослушивание. Конец.